Глава первая. Опасная новость. Тремя днями ранее. Главный ритуальный зал гудит от сотен голосов. Я пробираюсь сквозь ряды взбудораженных первокурсников и усиленно кручу головой. Где-то здесь должна быть Мира, моя лучшая подруга и дочь владыки по совместительству. Если кому и знать о причинах такого массового сбора, то только ей. Прохожу мимо живых витражей, на которых изображены сцены борьбы нашего народа и драконов. Яркие сражения остались далеко в прошлом, но нас по-прежнему учат, как противостоять этим хитрым созданиям. Засмотревшись на очередное батальное действие, врезаюсь в грудь высокого темноволосого парня. Могу поклясться, он сделал это специально. «Эй, рыжая, аккуратнее!» Шипит на меня второкурсник, когда я наступаю ему на ногу. На его широкой фигуре жалобно трещит форменный китель, а темно-зеленые глаза наглеца оценивающе проходятся по мне. Его не смущает даже наличие нашивки старшего курса на моем плече. «А ты ничего такая!» — похотливо выдает он, а группа его товарищей принимается глумливо ржать. В тот момент, когда я открываю рот, чтобы поставить взорвавшегося второкурсника на место, над моей головой раздается обманчиво дружелюбный вопрос. «Какие-то проблемы, парни?» Меня за талию притягивают к крепкому мужскому телу, и я облегченно выдыхаю. Ильке, как и все время нашего обучения, снова приходит ко мне на помощь. «Бестил, мне повторить вопрос?» Группа недоумков затихает, а тот, кого Ильке назвал Бестилом, бледнеет, нервно сглатывает и, бросив понимающий взгляд на руку Ильке, которая все так же по-хозяйски лежит на моем животе, оправдывается. «Все в порядке, Эрто. Просто твоя девушка не очень грациозна. Рядом с твоими габаритами даже феи танцев станут неуклюжими», шутит в ответ Ильке, но мне в его словах чудится завуалированная угроза. И скажи это я, мы непременно сцепились бы с этим шкафом. Но второкурсник лишь расплывается в идиотской улыбке и смеется вместе со своей шайкой. А потом они и вовсе решают отойти от греха подальше. «Тебя всегда надо выручать, да?» С мягкой улыбкой в голосе спрашивает меня Ильке. «Он сам виноват», — задрав подбородок, отвечаю я. «Имел наглость не уступить тебе дорогу?» «Ильке!» Я шутливо бью его в грудь, а он мягко смеется. Эрто вообще весь такой, вроде бы мягкий, покошачьи ласковый, но в его повадках чувствуется стержень и умение управлять другими. Неявно, скрытно, но он всегда добивается своего. Например, меня. Ильке с первого курса вбил себе в голову, что я буду с ним и ни с кем другим. И я никогда не понимала, почему так. Высокий, жилистый, с чарующей улыбкой. Под его ногами стелилась половина нашего курса. А он почему-то выбрал меня, хмурую, рыжую нескладёху. Это потом моя фигура оформилась и стала радовать приятными формами. Но на момент нашей встречи с Ильке я была далеко не красавицей. И комплиментом к такой незавидной внешности шел вспыльчивый характер. Бабушка Вереми всегда говорила мне, что это не из-за врожденной склочности. Просто так моя сила пытается найти выход. Ведь, будучи альвой жизни, я вынуждена прятать свой истинный дар и притворяться альвой матери, управляющей флорой. Это похоже на мою способность, но все же не дает того облегчения, какое приходит, когда я обращаюсь к своей истинной сущности. «Бестил тебя все-таки обидел?» Ильке хмурится, а его голубые глаза темнеют. «Что?» Всполошившись, я оглядываюсь на второкурсника. «Нет, просто немного задумалась». «Хорошо, но если что...» Эрто подмигивает мне. «Я шепну папе. Мне кажется, у второкурсников маловато физической нагрузки, раз они задирают старшекурсников». «Ильке, это перебор!» Укоряю я его. Мне никогда не нравилось, как он пользуется своими родственными связями. Тарик Эрто, наш тьютор по боевой подготовке, в сыне души не чает и выполняет любую его просьбу. А Ильке не стесняется решать свои проблемы через него. Мне это кажется не совсем честным, и это, пожалуй, единственная ложка дегтя в прекрасном образе моего парня. По крайней мере, все вокруг так считают, что мы с ним пара. А что до моих чувств, то... «Кара!» Звонкий голос Миры доносится откуда-то спереди. Я вижу выпрыгивающую из толпы подругу и широко улыбаюсь. Мира Ли, как и положено Альве Света, распространяет вокруг себя радость и счастье. Нет, это не было частью ее дара. Просто она сама по себе такая. Яркая, солнечная, красивая до ума помрачения. И недоступная ни для одного парня в академии. Еще бы, дочери самого владыки, ей с детства уготован династический брак. «Мира!» — кричу я, машу в ответ и ускоряю шаг. Рука Ильки соскальзывает с моей талии, но он удерживает меня за ладонь, переплетает наши пальцы и под взглядами окружающих тянет меня к подруге. Не знаю почему, но он всегда так делает. Всегда демонстрирует наши отношения. «Ильке, неудобно!» Проталкиваясь сквозь толпу, я пытаюсь вытянуть руку. «Уже близко!» Доносится до меня сквозь гомон толпы, а хватка лишь усиливается. Я успеваю разозлиться к тому моменту, когда студенты наконец-то расступаются, и мы оказываемся у подножия широкой лестницы. «О, кто-то опять пыхтит, как сотня растерженных ежей!» Мира подмигивает мне, указывая на место рядом с ней. «Привет, Ильке! Всех малышей распугал!» В отличие от остальных наших сокурсниц, Мира моего парня не жалует и не упускает случая подначить его. «Да распугаешь их!» — с наигранной улыбкой отвечает Ирто. «Не знаю, чем их в нашей столовой кормят, но они скоро нас и по росту, и по силе обгонят». Между нами повисает неловкое молчание. Все потому, что эти двое и не думают поддерживать светскую беседу. «Мира, а в чем дело?» Решаю не церемониться и спрашиваю в лоб. «Зачем нас всех собрали?» Подруга заговорщицки оглядывается и, потянувшись на носочках, шепчет мне на ухо. «Папочка прибыл в академию. У него какое-то важное заявление». «А мне сказать?» — спрашивает Ильке, а его красивое лицо кривится в недовольной гримасе. «Я же и вовсе замираю с округлившимися от удивления глазами. Владыка в академии? Но зачем?» «А для тебя это сюрприз?» — отрезает Мира. «Слушай, Эрто, оставь нас наедине. Нам нужно пошушукаться. По-девичьи». «Ой, да ну вас!» Ильке коротко целует меня в щеку и отходит к нашим сокурсникам, которые выстроились двумя шеренгами вдоль лестничного спуска. «И что ты в нем нашла?» — задумчиво проговаривает Мира, смотря вслед уходящему Эрто. «Ну, он красивый?» Чуть запнувшись, отвечаю я. «И добрый, и щедрый, и ласковый». «И ты его не любишь, да?» Подруга поворачивается и окидывает меня взглядом желто-зеленых глаз. «Что? Нет! Почему ты так решила?» Возмущаюсь я, не готовая сейчас обсуждать состояние моих сердечных дел. «Слушай, ну не надо быть аметистовым драконом, чтобы видеть. Ильке тебе скорее друг, чем парень». От упоминания драконов я вздрагиваю. Они на мне друзья, а мне так и вовсе злейшие враги. «Давай сменим тему». Прошу я, показательно беззаботно крутя головой и оглядывая зал. «Где Полери?» Наша третья подруга, Альва Ночи, бессовестно опаздывала. Впрочем, как и всегда. «Да где ей быть?» — пожимает плечами Мира. «Спит, наверное». «А как же собрание?» «Кара, это Лири. Она плевать хотела на какие-то там собрания». «Но сейчас же, когда прибывает сам владыка...» Она же об этом не знает. Мира снова пожимает плечом. Да ничего ей не будет. У папы просто важное объявление. Какое? Спрашиваю, а у самой сердца заходится от плохого предчувствия. Но не станет правитель нашего королевства тащиться вглубь вечного леса ради банального объявления. «Кара, успокойся!» Подруга мягко подмигивает мне. «Ты бледнее наших ночных товарищей!» «Я спокойна!» Бормочу я и в противовес словам нервно закусываю губу. Шум вокруг усиливается. Задние ряды, куда оттеснили первокурсников, напирают на нас. Слава матери! Ильки и его друзья встают на пути взбудораженной толпы. Иначе быть нам помятыми в этой давке. «Мне попросить Лири, чтобы она тебя покусала?» Деловито интересуется Мира. «Зачем?» Непонимающе моргаю я. «Вдруг ее пофигизм заразен?» «Будь это так, в пору экзаменов к нашей комнате выстраивалась бы очередь. Особенно популярна Лири была бы у отличников». «Вот ты всегда так», — выдыхает Мира. «Я тебя отвлечь пытаюсь, а ты со своим прагматизмом все ломаешь». «Кто-то же должен сохранять трезвость рассудка», — хмыкаю я. «И это, — говорит та, — кто в любой спор бросается с головой?» «Да не бросаюсь я никуда». Возмущаюсь и тут же ловлю на себе скептический взгляд подруги. И ведь возразить, по сути, нечего. Спорить, соревноваться я очень люблю. И частенько из-за этого имею проблемы. Хорошо, что об этой моей черте, как и о специфическом даре, знает узкий круг друзей. Ильки вот не в курсе. Я бросаю косой взгляд на Эрто и испытываю легкий укол ревности. А все потому, что вокруг него уже собрался клуб поклонниц из младшекурсниц. Но Ильки никогда не давал мне повода усомниться в его верности. Вот и сейчас он лишь раздает своим фанаткам улыбки, никак при этом не флиртуя. Встряхиваюсь, прогоняя ревнивые мысли, и оглядываюсь. С чего-то же усилилась вся эта возня на задних рядах. И только вскинув голову, наконец-то обнаруживаю причину поднявшегося ажиотажа. На верхней площадке, прямо под большим витражом с шестеркой богов, появляются бойцы летней гвардии. Все как один, рослые и широкоплечие. Лучшие представители альф-охотников. Элитные войска самого владыки. Спускаясь, они выстраиваются вдоль мраморных перил. Каждый на четком расстоянии друг от друга. Наверху остается только темноволосый мужчина в парадном кителе. Командующий гвардией — боевая длань Дерек Черталь. Значит, скоро и сам Альгераль почтит нас своим присутствием. «Мира, а ты точно не знаешь, почему отец приехал? Вот совсем никаких предположений?» Все же допытываюсь я. А сама уже на носочках балансирую от того, что меня подталкивают в спину. «Скоро сама узнаешь». Она улыбается, а в ее голосе чудится печаль. Расспросить я ее не успеваю, поскольку по залу проходится волна силы. Светлая и теплая, она моментально гасит все разговоры. Почти у каждого из присутствующих на губах появляются улыбки. Настроение стремительно поднимается, а тревожные мысли прячутся в закоулке сознания. А все потому, что перед нами, плавно спускаясь на среднюю лестничную площадку, появляется сам владыка. Не знаю почему, но каждый раз, когда я вижу отца Миры, у меня дух захватывает. Обладая какой-то нереальной красотой, с идеальными чертами лица и мягким взглядом зеленых глаз, он кажется иллюстрацией к энциклопедии о похождениях богов. На нем сейчас богато расшитая белоснежная туника, рукава которой отделаны вставками из зеленого шелка и золотой росписью. Краем глаза отмечаю, что мои сокурсницы на грани потери сознания от такой близости к нашему правителю. Вот ведь выпендрился. Далеко не почтительно хмыкает Мира. «Народ, особенно таких молодых, как мы, Нужно удивлять, восхищать и заставлять боготворить. Над нами раздается голос Ильки, и мы с Мирали синхронно вздрагиваем. Эрто аккуратно придерживает меня за талию, помогая удержаться на линии, которую незримо провели летние стражи. «С чего такие глубокие познания?» Подруга отклоняется и подозрительно косится на Ильке. «Если ты еще не поняла, я мечу на пост боевой длани!» Эрто кивает на сдерживающих толпу боевиков. «Дядя Черталь в добром уме и здравии!» Прищурившись, отвечает Мира. «Не думаю, что папа так скоро сменит командира собственной стражи». «Жизнь длинна и полна опасностей!» Философски хмыкает Ильке. «А у меня мороз по коже проходит. Иногда его амбиции меня не на шутку пугают. Хотя и мама, и папа в восторге от Ирто в качестве моего жениха. Лучший ученик Академии и любимчик не только ректора, но и самого главнокомандующего». «Мои верные подданные!» Тем временем по залу проносится бархатный, но поражающий своей силой голос владыки. «Я прибыл к вам с прекрасными новостями. К сожалению, их поводом стал прискорбный инцидент на северных границах королевства. Предатели из числа Альф Крови объединились с империей Демостат и нанесли сокрушительный удар по форпостам Ледяного леса». Он делает эффектную паузу, давая нам возможность преисполниться священного ужаса. Рука Ильки на моей талии сжимается, и я буквально слышу, как он стискивает челюсть. Ледяной лес — родная провинция Эрто, и наверняка там осталось много его друзей. Поднимаю голову и целую его в подбородок, просто для того, чтобы поддержать Ильке. А в ответ получаю полный благодарности взгляд. Он неплохой, как думает Мира, просто очень многое на себя взвалил и поставил цели, которым идет, невзирая на преграды. «Враги используют неизвестное нам оружие и оставляют после себя выжженные, лишенные магии земли», — с грустью вещает Альгераль и пристально смотрит на меня. Ему известно о моем даре. Родители не могли не рассказать. И да, моя магия жизни может воскрешать, может насыщать магией. Но даже владыка понимает, что моей силы не хватит, чтобы противостоять огромной армии Демостата. Демоны, населяющие эту страну, несут с собой только разрушение и смерть. И теперь они снова вторглись в королевство. «Но это не все». Владыка обводит взглядом зал и продолжает. «Нападению подверглись также Империя Валестия и Конклав Двуликих». Дальнейшие его слова тонут во взбудораженном гуле. Студенты, пораженные словами Альгераля, принимаются обсуждать услышанное. Если демоны Демостата одновременно выступили еще и против драконов с оборотнями, значит, это не рядовой набег. Это полноценная война на континенте. «Тихо!» — громовой голос Альгераля заставляет особо впечатлительных студенток взвизгнуть. По залу прокатывается волна силы, и в этот раз она не вызывает эйфории. Наоборот, мне, как нашкодившему котенку, хочется пригнуться и вытянуть шею. Когда владыка, довольный повисшей тишиной, продолжает речь, все в зале смотрят себе под ноги. «А теперь к приятной новости. Император Валестии предложил и нам, и Конклаву объединить усилия в борьбе против Демостата». «Это перемирие? Мы идем на союз с драконами?» По толпе катятся возмущенные шепотки, кое-где перетекающие в открытое негодование. И я понимаю причину такой реакции. Последняя война за нашу независимость от драконов закончилась каких-то 100 лет назад. Еще не все забыли, как наш народ пленяли. Использовали в качестве магических батареек или, еще хуже, как игрушки для собственного ублажения. А теперь мы должны протянуть руку тем, кто нас за разумных существ не считал. Он это серьезно? Я ошарашенно смотрю сначала на Миру, а затем и на Ильке. Это прекрасная новость. И если Эрто продолжает стоять молча, лишь напряженно глядя на владыку, то подруга тянется ко мне и мягко пожимает ладонь. Это еще не все. Она отворачивается, но в ее взгляде я успеваю заметить обреченную решительность. Что же там за весть такая, что моя Мири, солнечная и беззаботная, сама на себя не похожа? Все обсудили. В этот раз владыка не прибегает к усмиряющему заклятию. Видимо, дает студентам выпустить пар. Мы вынуждены пойти на мир, иначе окажемся сметены силами Демостата. В качестве жеста дружбы и доброй воли было решено не только объединить войска, но и провести обмен юными умами. Не понял. Сбоку от меня появляется Дрударь, давний приятель Ильки. Огромный, как скала, и такой же непробиваемо тупой. Какими умами? Явно не твоими. Лири, наша опоздашка, пробирается сквозь задние ряды и, отчаянно зевая, встает рядом, не преминув при этом оттолкнуть Дрударя. Высокая, ростом с Эрто, Лири отличается от большинства альф бледной кожей и фиалковыми глазами, а ее пепельные волосы и вовсе маяком притягивают к себе внимание. И именно поэтому владыка снова концентрирует внимание на нашей группке. Раз все в сборе, то спешу сообщить, что весь старший курс отправляется по обмену в Академии теперь уже дружественных стран. В обычно мелодичном голосе Альгераля проступает еле сдерживаемое недовольство. Полери, язва такая, еще и присаживается, отвешивая шутовское приветствие. Университет артефакторики и Академия Иларии любезно распахивают двери для наших студентов. Старательно держа лицо, продолжает владыка. Точно так же, как и наша Академия Пацифаль, радушно встретит учеников из числа оборотней и драконов. Последние слова Альгераль говорит с нажимом, чтобы все прониклись главной мыслью его речи. Оставшиеся в Академии студенты должны сделать все, чтобы новенькие чувствовали себя как дома. Остальные сведения получите от ваших тьюторов. Сложив руки в молебном жесте, владыка рассеивает по толпе очередной поток силы, на этот раз поддерживающий. Сердце наполняется теплом и благодарностью. Несмотря на строгость, а порой и жесткое управление, Альгераль все же беспокоится о нас, о будущем своего народа. Пока владыка в сопровождении летней стражи поднимается к покоям тьюторов и ректора, внизу поднимается гул. Взбудораженные студенты и не думают расходиться. Все пытаются обсудить новости здесь и сейчас. Ильки вместе с Дрударем надежным щитом прикрывают меня и девочек, когда мы протискиваемся к выходу. «Это поэтому ты такая грустная, Мира?» Оглянувшись на подругу, спрашиваю я. «Я тоже не хочу разлучаться с тобой». «Нет, милая». Мирали провожает взглядом выходящих вслед за нами студентов. «Мы не разлучимся. Ты поедешь со мной к драконам». «Как к драконам?» Я давлюсь воздухом, чувствую, как все внутри сводит от приступа страха и паники. «Мне нельзя к драконам!»